Александр. «А каков Сашка рыжий?» «Да в кого-то он рыж! Не ожидал я этого от него!» Однажды пошутил Пушкин. Так и повелось в кругу родных называть первого сына поэта Саша Рыжий. Появился он на свет Божий 6 июля 1833 года, в то время, когда его отец многое передумал и пересмотрел в своей жизни, намекая на собственные ошибки, с тревогой смотрел в будущее сына. «Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с Порфирородным своим тезкой». Намек на будущего царя Александра II: «С моим тезкой я не ладил. Не дай бог ему идти по моим следам. Писать стихи да ссориться с царями. В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибешь». Из письма к жене. «Не для себя, а только для наших детей я думаю о будущем. Я не богат, а мои теперешние занятия мешают мне посвятить себя литературным трудам, которые давали мне средства к жизни. Если я умру, моя жена окажется на улице, а дети в нищете. Все это печально и приводит меня в уныние». Примечание. Из письма Гончарову Д.Н. незадолго до рождения сына. Конец примечания. Как мы знаем, тот царь, с которым Пушкин, что называется, не ладил, взял на себя заботу о семье погибшего поэта. И Александр Александрович Пушкин не посрамил высочайшего внимания. У него было много заслуг перед царем и отечеством. Он стал талантливым военачальником, но и у полководцев бывает детство. И бабушки с дедушками, которые умиляются неведомо кому более, повзрослевшим детям или внукам. Рыжим Сашей Александр очарован. Всегда присутствует, как маленького, одевают, кладут в кроватку, убаюкивают, прислушиваются к его дыханию. Уходя, три раза его перекрестит, поцелует в лобик и долго стоит в детской, им любуясь. «Радуюсь, что Сашку от груди отняли. Давно пора. А что кормилица пьянствовала, отходя ко сну, то это еще не беда. Мальчик привыкнет к вину и будет молодец во Льва Сергеевича», — шутил отец. «Мне кажется, что Сашка начинает тебе нравиться. Радуюсь. Он не в пример милее Машки, с которой ты напляшешься. Вот тебе анекдот о моем Сашке. Ему запрещают, не знаю зачем, просить, чего ему хочется. На днях говорит он своей тезке: «Азя, дай мне чаю, я просить не буду». Примечание. Из письма Нащекину П.В. крестному отцу Саши Пушкина. Конец примечания. «Что ты про Машу ничего не пишешь? Ведь я, хоть Сашка и любимец мой, я все люблю ее затеи. Читаю Вальтер Скотта и Библию, а все об вас думаю. Здоров ли Сашка? Сверх того прошу не баловать Машку, не Сашку». После смерти отца Саша, как и другие дети поэта, воспитывался матерью, а после ее второго замужества в семье отчима. «Мы любили нашу мать, чтили память отца и уважали Ланского». Таков был характер взаимоотношений в новой семье, по словам Александра. На его любовь Наталья Николаевна отвечала тем, что все как-то полагали, что сердце ее особенно лежит к нему, Александру. Правда, что и он, в свою очередь, проявлял к ней редкую нежность, и она часто с гордостью заявляла, что таким добрым сыном можно похвалиться. Примечание. Из воспоминаний Араповой А.П. Конец примечания. В 1845 году Наталья Николаевна определила Александра во вторую петербургскую гимназию, где он был вольно приходящим. «Я решила отдать своих мальчиков экстернами в гимназию, то есть они будут жить дома и ходить туда только на занятия. Но Саша еще недостаточно подготовлен к поступлению в третий класс. Поэтому я хочу заставить Сашу много заниматься в течение года. Что мне остается, потому что он будет поступать в августе будущего года? Я беру ему учителей, которые подготовят его к сдаче экзаменов. Это будет тяжелый год в отношении расходов, но в конце концов меня вознаградит убеждение, что это решение будет полезно моему ребенку. Примечание. Из письма Натальи Николаевны Ланской Гончарову Д.Н. от марта 1843 года. Конец примечания. 15-летнего Александра Пушкина-младшего отдали по приказу Николая I в пажеский корпус. В 1851 году он был выпущен из него корнетом в гвардию. Как свидетельствует запись в послужном списке юного корнета, в уважении примерной нравственности признан отличнейшим воспитанником и в этом качестве внесен под номером 5 в особую книгу. Далее военная карьера развивалась так. В 1853 году Александр Александрович Пушкин – поручик, в 1858 году штаб-ротмистр, в 1859 году ротмистр, в 1861 году полковник. В этом же году он вышел в отставку по семейным обстоятельствам. После отставки Александр Александрович занимал, так сказать, мирную должность мирового посредника – и на этом поприще сумел показать себя так, что был награжден специальными знаками отличия, в частности, в 1863 году за успешное введение в действие положения 1861 года о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. И все-таки военная стезя была Александру Александровичу Пушкину милей. В 1867 году он снова поступил в военную службу в чине подполковника. Согласно своду военных постановлений, быстро дослужился до полковника и был назначен командиром 13-го гусарского Нарвского полка. Сын известного поэта, именем которого гордится Россия, полковник Пушкин, являл собой идеал командира-джентльмена, стоявшего во главе старинного гусарского полка. Память о нем в полку еще настолько свежа, что в каких-нибудь комментариях не нуждается. Так писал о нем историк Нарвского полка Тихановский А.Н. Знаменательно, что два офицера этого полка сделались родственниками с Александром Александровичем: Воронцов Вильяминов П.А. и Быков Н.В., адъютант полковника Пушкина, женились на его дочерях Наталье и Марии. Второй из этих браков замечателен для истории тем, что породнил двух великих писателей. Внучка Пушкина вышла замуж за племянника Гоголя. 12 апреля 1877 года царским манифестом было объявлено, что Россия вступает в войну с Турцией. 5 мая, писал Александр Александрович Пушкин брату Григорию, наш полк выступает и идет прямо за границу. Теперь, любезный брат, уходя в поход, не мешает мне подумать о будущем. Все мы под Богом ходим. А придется ли вернуться, неизвестно. Во всяком случае, теперь тебе поручаю я детей моих, и в случае чего прошу быть их опекуном. Надо сказать, что в случае чего детей на попечении родного дяди оставалось 11 душ, которые за 2 года до того потеряли мать. Но нет на земле больше любви, чем жизнь свою положить за други своя. Александр Александрович Пушкин отличался во многих боях за освобождение Болгарии от османского ига. По преданию, полковник Пушкин, когда его полк достиг берега Дуная, остановил коня и, простерши правую руку в сторону реки, воскликнул: «Кавалеристы, посмотрите, Это Болгария, священная славянская земля. Там гибнут наши братья и сестры. Вперед! На помощь к ним!» В начале Балканской кампании 13-й гусарский Нарвский полк входил в состав передового Рущукского отряда численностью до 45 тысяч человек, перед которым командование действующей русской армии поставило задачу сдерживать наступление 100-тысячной турецкой армии, не вступая в серьезные сражения. Нарвский полк выполнял важные разведывательные поручения, участвовал во многих ожесточенных боях. Кровопролитнейшими были бои при городе Елене, который турки защищали с ожесточением фанатиков. В этом важном стратегическом пункте они сосредоточили огромные силы, надеясь овладеть переправой через Дунай и тем самым поставив русских в крайне тяжелое положение. Это не удалось, и когда турки почувствовали, что город придется сдать, они подожгли его. Гусары Нарвского полка с риском для жизни потушили пожар. Преследуя неприятеля, они освободили город Боброве, взяли в бою село Ахметли. 28 декабря до нарвцев дошла радостная весть о победе русских войск на Шипке. Упорные бои с турками в окрестностях города Котела в январе 1878 года были последними боевыми действиями гусарского нарвского полка. 19 января было заключено перемирие с Турцией, а месяц спустя подписан Сан-Стефанский мирный договор, по которому Болгария стала самостоятельным княжеством. Господь сохранил жизнь отца огромного семейства. Царь за личные боевые заслуги в Балканской кампании наградил командира полка золотой георгиевской саблей с надписью «За храбрость» и орденом Владимира IV степени с мечами и бантом. 1 июля 1880 года Александра Александровича Пушкина произвели в генерал-майоры, назначив командиром 1-й бригады 13-й кавалерийской дивизии и в свиту царя. При прощании офицеры 15-го Нарвского полка поднесли боевому генералу настольные часы, на циферблате которых вместо цифр обозначены были названия болгарских городов и сел, освобожденных полком. До 57 лет Александр Александрович находился в армейской службе. В 1891 году в чине генерал-лейтенанта он вышел в отставку. Ему, как прослужившему на действительной службе 34,5 года, из государственного казначейства была назначена пенсия в размере полного оклада, то есть 1145 рублей в год. С 1895 года он заведовал учебной частью Императорского коммерческого училища в Москве. Его военный чин, согласно табели о рангах, был переименован в «Тайные советники», но за 3,5 десятилетия военной службы Александр Александрович так привык к военной форме, что после выхода в отставку быть штатским тяготился и просил вернуть ему военный мундир. Просьбу его удовлетворили. Высочайшим приказом по военному ведомству тайному советнику Александру Александровичу Пушкину возвратили прежний чин генерал-лейтенанта с зачислением по армейской кавалерии в списки 39-го бывшего 13-го драгунского нарвского полка и составлением в настоящей должности. На гражданской службе генерала от кавалерии Пушкина никогда не видели в штатском платье. До конца дней он сохранил отличную выправку кадрового военного. На тех общественных постах, которые Александр Александрович занимал в свои преклонные годы, будучи членом Совета по учебной части Екатерининского и Александровского женских институтов, председательствующим в московском присутствии Опекунского совета, он много сделал для развития женского образования в России. Многие современники отмечали, что чем старше становился Александр Александрович, тем больше внешне он походил на отца. Александру Александровичу теперь 80 лет, а его отец скончался на 38-м году, но, несомненно, доживи, поэт, Она это ему позволяла рассчитывать его прекрасное здоровье до таких же преклонных лет. Его старческий облик близко подходил бы к наружности Александра Александровича. Были из встреченных сыном поэта и такие, которые хотели видеть в Александре Александровиче Пушкине живую копию отца, и когда не находили в нем полного портретного сходства с Александром Сергеевичем, разочарованно вздыхали. По поводу подобных скептиков Александр Александрович говаривал сыновьям Льва Николаевича Толстого: «Плохо нам с вами. Чувствую, что от меня требуют, чтобы я был с баками, как от вас, чтобы вы непременно носили окладистую бороду, иначе все обижаются. Какие же это Пушкин и Толстой?» Попадались другого рода скептики, которые пытались залезть и в саму душу сына, знаменитого заслугами отца. И хотя сын прожил свою жизнь вполне достойно, честно, от него праздная людская молва требовала, так сказать, сверхдолжных заслуг. По этому поводу Александр Александрович жаловался дочери: «В глазах встречных я читаю разочарование. Они ожидают увидеть в сыне великого поэта какую-то исключительную личность, а я самый обыкновенный, ничем не примечательный человек. Публика и обижается. Помилуйте, Пушкин и не пишет». Александр Александрович Пушкин был женат дважды. 8 января 1858 года женился на племяннице отчима Софье Александровне Ланской. Оба они с детства воспитывались в одной семье. Но лучше об этом скажет Арапова А.П., сводная сестра Александра Александровича Пушкина. Соня была круглая сирота. Мать, Наталья Николаевна Пушкина-Ланская, знала ее с самого детства, изучила ее тихий, кроткий нрав, те сердечные задатки, из которых вырабатывается редкая жена и примерная мать, подозревала даже ту сильную привязанность к брату, которую она тщательно от всех скрывала и ради которой отвергала партии выгоднее и блестящее его. Одним словом, этот брак являлся для матери исполнением заветной мечты, но ни единым намеком она не навела на эту мысль, постоянно мучаясь своей опрометчивостью в грустном выборе дочери, Натальи Дубельт. Она страшилась даже косвенно повлиять на него, и можно себе представить радостное изумление, когда он неожиданно пришел просить ее согласия. Дней за 10 до свадьбы явился священник конного полка, в котором брат служил, и объявил, что он отказывается совершить брак из-за родственных отношений, потому что такой брак против канонических правил. Никто в семье даже не подумал о подобном затруднении, и в первую минуту сочли это взбалмошной придиркой. Мать тотчас же поехала к своему духовнику, протопресвитеру Бажанову, и вернулась страшно расстроенная. Он подтвердил ей, что это правило установлено Вселенским собором, и сам митрополит не властен дать разрешение. Жених и невеста были как громом поражены. Оставался один исход — прибегнуть к власти царя, воззвать к его состраданию и милосердию. Мать так и поступила. Ей представился случай лично изложить императору Александру Николаевичу историю этой юной пылкой любви, изобразить разбитое сердце невесты на самом пороге желанного счастья, и он отнесся сочувственно к обрушившемуся на них удару. Прокурору Священного Синода графу Толстому было высочайше поручено уладить это дело. Он уговорил митрополита дать благословение священнику, который согласится совершить недозволенный брак. Конногвардейский священник, несмотря на этот компромисс, упорствовал в своем отказе, но отец Никольский, законоучитель пажеского корпуса, снисходительно отнесся к положению своего бывшего ученика. Когда отец Никольский явился к митрополиту, он его к себе не допустил, а ограничился тем, что осенил его благословением на пороге, считая, вероятно, что он этим умаляет грех, в угоду царя, принимаемый им на душу. Выпрашивая у царя благосклонность к совершению незаконного брака, Наталья Николаевна не преследовала иных целей, кроме возможности счастья для собственного сына. К тому всегда влечется сердце матери, и трудно судить ее за это. Столь дорогая радость при начале брака обернулась тяжким испытанием в его конце. Софья Александровна, любимая желанная жена Александра Александровича, умерла, не дожив до 40 лет. Сиротами остались 11 малолетних детей, которых отправили на воспитание к Анне Николаевне Васильчиковой, двоюродной сестре Софьи Александровны, в имение Лопасню. Временами Александр Александрович увозил детей к себе, в городах, где стоял его полк. Обычно это бывало тогда, когда на длительный срок к нему приезжала Мария Санна Гартунг и брала на себя часть забот о многочисленном семействе. Потом дети Александра Александровича Пушкина снова возвращались в Лопасню. Там же, в 1883 году, в старинной Зачатьевской церкви, он венчался со второй своей женой, Марией Александровной Павловой, в надежде, что она заменит мать младшим его дочерям, Наде и Вере. Но надежда эта не оправдалась. Они ходили вечно в заплатках. От второй жены было 2 детей, сын и дочь. Эта младшенькая Елена родилась, когда Александру Александровичу было 57 лет. По отзывам родственников Александра Александровича Пушкина, его вторая жена была неприятной женщиной. Мария Александровна часто жаловалась на старика мужа, разогнала его детей от первого брака и не принесла ему покоя на старости лет. Старого генерала, как шальная пуля на поле боя, сразила весть о вступлении России в войну с Германией. Это случилось 19 июля 1914 года в сельце Малое Останкино Каширского уезда, принадлежавшем его второй жене. Известие о начавшейся мобилизации, размышления о сложившемся военном положении сильно взволновало Александра Александровича. Расстроившись, он не стал обедать, раньше обычного ушел в спальню, лег, вскоре потерял сознание и, не приходя в себя, скончался. Ему только что исполнился 81 год.